из младенческого-то возраста уж вышли, как не брать?» Князь покатился со смеху, так по вкусу пришлась ему философия дерзкого мужика. Он уже заранее смаковал наслаждение рассказать этот случай в Петербурге. «Какой славный выйдет анекдот, и как будет смеяться государь! Ну, мужичок, в чем же твое дело?» Мужик просил князя посодействовать, чтобы за ним остались небольшие ловли при устье какой-то маленькой речонки. «Известно, ваше сиятельство, что на ловле эти будут торги. Да торги что? На торгах тот прав, у кого мошна толще. Нам с толстосумами не тягаться. У нас всего имущество, что крест на шее, а пить есть тоже не хуже других хочется. А кто ты такой?» «Я, ваше сиятельство, вольный. Был господ Шершовых, но за родительские заслуги на волю вышел. Теперь живу сам по себе здесь на промысле в приказчиках у купца Тимофеева. Как звать? Роман Хромов, ваше сиятельство. Откуда же у тебя деньги, чтобы взять за себя ловли? Наворовал, небось, а?» – пошутил князь. «Воровать не воровали, а что само в руки плыло, того не упускали», – хладнокровно согласился Хромов и своим ответом окончательно распотешил сановника. Одного слова князя было, конечно, довольно, чтобы провинциальные власти устроили Хромову искомую аренду. Хромов пошел в гору и начал богатеть. Его боялись в Поволжье. Чуть что не по нем, юркий мужик, недолго думая, отправлялся в Петербург. Князь М. его не забывал и всегда с неизменной благосклонностью допускал к себе. А Хромов между балагурством и краснобайством умел вставить несколько слов едкой правды. И над головами его врагов собиралась жестокая гроза. Началась крымская кампания. Князь доставил Хромову выгодный подряд. Несмотря на все скандалы интендантской неурядицы того печального времени, Хромов вышел из своего предприятия чистым, как стекло, с репутацией честнейшего из поставщиков и истинного патриота, а вдобавок ко всему с полумиллионом барышей в кармане. Владея крупным капиталом, он все шире и шире брал радиус своих коммерческих дел и, скончавшись в 1882 году, оставил своей дочери Анастасии Романовне ровно 4 миллиона рублей». Анастасии Романовне тогда только что минуло 22 года. Она была старшей дочерью Хромова от брака его с бедной дворянкой Саратовой, заключенного еще в то время, когда звезда хромовского счастья только что начала разгораться. Многие из купечества предчувствовали будущий блеск этой звезды, и Роман Прохорович не знал отбоя от свах, но он верно рассчитал, что, связав себя с богатой, но серой невестой, сам навсегда останется серым, как туго не набей мошну, а его честолюбие шло много дальше. Захудалые и забвенные в столице Саратовы были близкой родней, оскудевающим и забываемым Стримголовским. Эти были связаны по женской линии с баронами Эрнст Раумфеттерами, фамилией аристократической, гордой и влиятельной, но вечно нуждающейся в деньгах. И, наконец, баронесса Траумфеттер приходилась родной племяннице и князю М., покровителю Хромова. Поэтому нечего удивляться, что зимой 1872 года в гостиной баронессы разыгралась весьма трогательная сцена. Роман Прохорович во всегдашнем своем костюме, бархатной поддевке, голубой рубахе и шароварах, в высокие сапоги, но с бриллиантами на пальцах и при золотой цепочке в мизинец толщины, стоял перед баронессой на коленях и, держа за руки двух в пух и прах разряженных девочек, причитал в том народном стиле, который в то время вошел в моду. «Матушка-барыня, твоя светлейшая милость, не осуди ты меня, мужика-дурака, не я прошу, нужда просит, сними с моей души грех, презри, сирот, что я с ними буду делать? Я, матушка Сиволап, гужеед, в лесу вырос, пенью молился. А девочки мои, хотя породительницы, упокой Господи ее душу, да и Царство Небесное, дворянские дети. Пригожи ли им, сиятельная ты моя, оставаться в нашей темноте? Успокой ты меня, матушка, твое высокопревосходительство. Возьми к себе моих сирот, и пусть они у тебя всякую науку произойдут. А уж я в долгу не останусь, и князь Федор Федорович М. о том же тебя, матушка, просит». Баронесса, дама весьма мечтательная, и великая фантазерка была тронута. Коленопреклоненный миллионер показался ей чуть не Антоном Горемыкой. Она плакала о покойной Хромовой искренними слезами, как будто бы та была ей ближайшим другом, хотя никогда в жизни не видала жену Романа Прохоровича в глаза и даже впоследствии не твердо помнила имя этой горькой оплаканной, как бы почти подруги. «Нынче баронесса говорила Насте, ваша мама такая милочка, всегда очаровательная Варвара. А завтра другая сестра, маленькая Таня, слышала из уст благодетельницы, что мамашу ее звали Еленой, Анной, Евдокией и так далее, смотря по первому имени, пришедшему на память госпоже Траумфеттер. Воспитанницы были выгодны баронессе. Хромов кредитовал каждую дочь на 10 тысяч в год и ни разу не спросил отчета у их воспитательницы. Дочерей он навещал довольно часто и в каждый свой приезд осыпал подарками чад и домочадцев траумфеттеровского семейства. Девушки горячо любили отца. В петербургском «Большом свете» долго ходил рассказ о том, как на одном из журфиксов баронессы внезапно показалась на пороге гостиной богатырская патриархальная фигура Хромова